Погрузившийся в свои размышления отец не сразу понял ремарку сына. «Что? Прости». Слегка сбился с мысли чем-то сильно озабоченный мужчина. «У нас простая служанка способна телепортацию при виде господина изобразить», — пожал плечами сын, не отрывая взгляда от зеркала. «А эти бездельники уже полгода сплава 312 довести до ума не могут. Откуда ты?» — начал было заместитель главы клана, но тут же отбросил мысль как несущественную, и перешел к сути. «Сын, ты заигрался». На Волконского подобное заявление впечатления не произвело. Он просто пожал плечами. В конце концов, о ставках этой партии он был предупрежден заранее. А потому чего сейчас скулить, тем более, да, положение сложилось на букву «Х». И пусть никто не подумает, что хорошие. Но парень пока не сдался. «Что ж», пожал плечами Павел. «Значит, пора отвечать за свои поступки. Ты же так учил, верно?» Мужчина поморщился. «Долбанный юношеский максимализм», сплюнул он мысленно. Парень явно не понимает, что именно его ждет через час. Да, возможно, Анатолий Георгиевич никогда не был примерным отцом, но сейчас он искренне хотел помочь сыну и не знал как. Клан – это сложная система сдержек и противовесов. У мужчины было недостаточно рычагов влияния для того, чтобы перевернуть доску. Но у него были еще трое детей, благополучие каждого из которых зависело от клана. «Ты можешь рассказать мне все», — негромко попробовал убедить отпрыска включить мозги он. «Я постараюсь тебе помочь». «Правда?» — безбашенно усмехнулся парень. «И каким это образом?» Молодой человек все понимал прекрасно, и вовсе не хотел втягивать остальных в ту игру, что затеял самостоятельно. И уж, тем более, не призывал никого разделить с ним ответственность. Мужчина сложил руки за спиной, незаметно нажимая одну из кнопок на комме. Один из операторов на пульте управления, преданный лично ему, тут же получил сигнал скопировать этот фрагмент записи и перенаправить его в медицинскую секцию. «Я поговорю с братом», — неожиданно тихо прошептал он. «Я не знаю, что именно ты задумал, но если ты расскажешь мне, то оператор центрального пульта непременно поставит об этом в известность начальника СБ, а тот главу клана». «Верно», Анатолий Георгиевич поморщился, но возражать не стал. Соврать сыну, что наблюдение не ведется, он тоже не смог, или не захотел. Павел ему был зато благодарен. «А вот за это спасибо», — немного удивленно хмыкнул парень, и, повинуясь непонятному наитию, добавил: «Папа». Мужчина вздрогнул. Не по плану пошел разговор. Совсем не эти слова он сейчас должен произносить, а и к черту. Мысленно махнул рукой он. «Сын, ты понимаешь, что если я не знаю твоих планов, то и помочь не смогу», — просто сообщил он. Павел кивнул. Он понимал, но делиться замыслом не стал. Теперь уже пан или пропал. И да, в общем деле с Соколовыми он мог проиграть. Компании прогорали, проекты не взлетали. Тем более, Роман брал на себя все риски. Вот только, если возникнет хоть малейшее впечатление, что он не приложил всех усилий к обеспечению сделки, то на его будущем будет поставлен окончательный крест. Просто никто с ним дела иметь больше не будет, как среди чужих, так и среди своих. Перебежчиков и предателей не любит никто, так что если уж выбрал сторону, то будь добр сражаться до конца. «Что ж, я предложил», — вновь принял бесстрастный вид Анатолий Георгиевич. «Я благодарен, отец», — ровно ответил сын, склонив голову в жесте признательности. Больше заместитель главы не сказал ничего. Несколько секунд он рассматривал сына, словно пытался запомнить его именно таким, после чего вышел из комнаты. А вот Павел, с точки зрения наблюдателей, занялся делом достаточно странным. Он удобно устроился в кресле, стараясь не помять костюм и принялся медитировать. Впрочем, если бы кто-то из безопасников представлял, чем действительно занимается объект, то сильно бы удивился. Меж тем парень максимально точно восстанавливал в памяти небольшой столик, и не было в нем ничего особенного: кованые ножки, да стеклянная столешница. На него каждое утро слуги ставили вазу с цветами. Тем не менее, Волконский старательно восстанавливал его в памяти до мельчайших деталей. В памяти комма, кстати говоря, у него хранилось даже несколько фотографий. Вот только гаджет ныне был недоступен, так что приходилось полагаться только на свое воображение. Так молодой человек провел целый час до того момента, как ожили наушники застывших истуканами у его комнаты гвардейцев. «Пора», — сообщил один из них, без стука заглянув в комнату. Павел напряг руки и сделал глубокий резкий вдох, выполняя снятие медитативного состояния. Вместе с плавным протяжным выдохом он распахнул веки, окинув гостей безмятежным взором голубых глаз. «Пора», — повторился гвардеец. «Ну так чего стоим?» – слегка отрешенно ответил Павел, стараясь не упустить образ столика. «Вперед!» Гвардейцы слаженно развернулись через левое плечо и вышли из комнаты. Молодой человек последовал за ними. На выходе он умудрился слегка зацепить дверной косяк плечом. Удивительно, но гвардии подобное поведение странным не показалось. Впрочем, в подобном положении, бывало, люди и естественные позывы сдержать не всегда могли, а тут всего лишь небольшое нарушение координации. Волконский же тем временем считал шаги. 10, 9, 8. Столик в прямой видимости. Добавить деталей. 5, 4, 3. Наложить дополнительную иллюзию на себя самого. 2, 1. Аккуратным движением правой руки взять со стола оставленный для него ком и спрятать его во внутренний карман пиджака. Конвоиры всех этих манипуляций, как им и полагалось, не заметили. Оставалось надеяться лишь на то, что оператор не следит за каждым его движением через глазок бесстрастный зрачок видеокамеры. Вот уж на кого фокусы клановца не действовали никак. Фу-ух, выдохнул Павел, едва они остановились на лифтовой площадке. Это было трудно. Создать иллюзию вне зоны прямой видимости, да еще и с привязкой к месту. Сил это потребовало просто прорву. Во всяком случае, чувствовал себя Павел так, будто за час до того самолично перетаскал пару десятков коробок, как тогда с Филом. Внутрь кабинки элеватора гвардейцы с Волконским не пошли. Этот лифт только для клановцев. Да и куда парень делся бы? Управление замкнуто сейчас на центральный пост. И нажать другой этаж молодой человек просто не сможет. А на месте его уже встретит другая группа сопровождающих. Молодой же человек лениво размышлял. Все, что мог, он сделал. Теперь все зависело от того, решат ли родичи показать ему место, унизив еще и личным досмотром. С одной стороны, очередной элемент давления на психику родича, а с другой прецедент создавать, тоже такое себе. «Добрый день, Павел Анатольевич», крысиная мордочка все того же секретаря главы растянулась в холодной улыбке. Клановец лишь молча кивнул, шагнув вперед. На его пути тут же выросли гвардейцы. «Будьте любезны», – без эмоций попросил зюобразный помощник. Молодой человек замер. Вдоль его тела тут же провели двумя трубками ручных сканеров. Один из них недовольно пискнул. Гвардеец замер, присматриваясь к экрану. Тот упрямо твердил, что все чисто и ничего лишнего клановца при себе не имеется. Но вот звуковой тонер. Ситуация замерла на несколько секунд. Гвардеец помедлил, переглянулся с секретарем, и они не решились. Просто вежливо кивнули и разошлись по сторонам. «Прошу за мной», – потребовал местный Вергилий, в который раз провожая Волконского до конференц-зала, где старшие родичи готовы были решить его судьбу. «Уважают», – хмыкнул про себя Павел, оглядывая зал заседаний совета. «Сегодня все 12 мест были заняты. Видимо, родичи сочли вопрос достаточно серьезным, чтобы собраться в полном составе. Во главе стола, прямо перед молодым человеком, восседали его отец и дядька. «Здравствуйте, родичи», – громко и четко произнес он, и даже позволил себе легкую улыбку, чем вызвал недовольные шепотки среди членов совета. В конце концов, они тут собрались, чтобы судить негодяя, а тот не только не проникся важностью момента, но еще и нарушает все мыслимые правила поведения. «Каков наглец!» – ввели Светлану. Девушка держалась отлично, и вот она-то как раз вела себя как положено идеальной дочери клана. Встала рядом с братом и замерла, не проявляя никаких эмоций. «Начнем», — объявил Игорь Георгиевич. «Следующий вопрос нашей повестки. Недопустимое поведение Волконских Павла Анатольевича и Светланы Анатольевны. Как по писаному шпарит», — усмехнулся парень про себя. Но тут же заметил стопку листов на столе перед главой клана. Тот, тем временем, зачитывал пункты обвинения, вменяя молодым людям сношения с представителями иного клана без согласования совета и поведения, порочащие честь и достоинство Волконских. Последнее в большей мере относилось именно к Павлу. Между строк прозвучало и обвинение в том, что по виде детей клан может потерять высококлассного аналитика. «Ваше слово, Павел Анатольевич», – строго посмотрел на клановца глава. Не было снисхождения к столь вопиющему и возмутительному поведению и среди членов совета. На то парень только улыбнулся еще шире. «Мне нечего возразить на это, Игорь Георгиевич», – сообщил он и даже имел наглость сопроводить свой ответ коротким пожиманием плеч. Вновь раздался ропот. По регламенту обвиняемый обязан был использовать формулировку «уважаемые члены совета». Эти слова восприняли как неуважение. «То есть вину вы свою признаете?» – вперил в парня строгий взгляд глава. «В чем именно?» – поинтересовался Павел, приподняв бровь. Кое-кто негромко выругался, но никто не ответил. Тогда председатель собрания строго уточнил, с какой целью вы вступили в отношения с кланом Соколовых, поинтересовался он. Получить проектное финансирование для строительства завода по производству артефактов и мобильных ритуалов, ровно ответил молодой человек. Ни один пункт кланового кодекса не запрещает мне этого, так как предварительная смета составила около 50 миллионов. Ропот стал громче. Сумма для клана была довольно серьезной, даже очень. Я счел возможным войти в партнерство с кланом Соколовых. Глава чуть покраснела от злости. Это было неправильно. Такой суммой не мог распоряжаться мальчишка по своему усмотрению. Почему вы не обратились к нам? Довольно жестко поинтересовался он. На чужие эмоции парню было наплевать. И пусть он помнил времена, когда каждый член совета вызывал в нем уважение и легкий трепет, но они остались далеко позади. Клан высказал свое отношение к моим способностям, когда не нашел мне достойного места в родении о благе семейных предприятий. Поэтому я счел возможным действовать самостоятельно. Напомню, что согласовывать свои действия с советом обязаны лишь служащие с третьего по первый уровень посвящения. Я таковым не являюсь. Игорь Георгиевич откинулся на спинку кресла и принялся рассматривать строптивого молодого человека как какое-то необычное насекомое. Допустим, изрек он секунд через 15, но вы втянули в свою аферу Светлану Анатольевну, а она формально не имеет статуса и должности в клане. Позволил себе перебить главу парень. «Мы планировали использовать ее в аналитическом отделе», – возразил крепыш Игорь Валерьевич, курировавший силовые подразделения клана. «В таком случае, возможно, следовало оформить ваше желание документально», – пожал плечами с видом «И кто вам тут злобный доктор, Павел?» «Повторюсь, на момент подписания документов моя сестра не имела ни статуса, ни должности». Это заявление ударило громом среди явного неба. Вот теперь члены совета забеспокоились по-настоящему, а его глава так и вовсе покраснел до очень нездорового оттенка. «Какие документы?» – рявкнул он, вскочив с кресла. Особо ничего не поменялось. Ростом Игорь Георгиевич не вышел, разве что объемом живота. Но это вовсе не тот параметр, который мог впечатлить клановца. «На создание компании», – спокойно ответил парень, – «которая и будет владеть заводом. Запрещаю». Тут же выкрикнул Пузанчик, ударив кулаками по столу. Чистая сила буквально брызнула от него во все стороны, скинув с кресла его коллег. Павел на ногах удержался, а вот Светлана нет. «Вот ведь», — покачал головой молодой человек, — «совсем себя в руках держать не могут». Удивительным образом его голос услышали даже те, кто с кряхтением поднимал тяжелые кресла или собственные тела с пола. «Прошу, прошу прощения, коллеги», — сдавленно выдал из себя Игорь Георгиевич. «Павел Анатольевич, подождите в приемной. Светлана Анатольевна, будьте добры рассказать нам о вашем предприятии». «Что им рассказать?» – бросила обеспокоенный взгляд на брата девушка. «Все!» – успокаивающе кивнул молодой человек и вышел из зала с легким сердцем. В приемной Павел развалился на довольно удобном диване для посетителей и уже ничуть не таясь достал переданный Катериной ком. Двое гвардейцев и бровью не повели. Раз не отобрали, значит имеет право. Так что Волконский без всяких помех набрал номер. «Роман Евгеньевич, приветствую», – негромко поздоровался он. «У вас все готово, и вам еще раз, Павел Анатольевич», – чуть устало ответил тот. «Да, пакет документов сформирован. Ваши подписи проверены и признаны действительными. Со своей стороны я также подтвердил заключение сделки». Молодой человек кивнул своим мыслям. «Прекрасно, надеюсь, что вы успели внести пункт о неустойках». «Да-да», – слегка растерянно подтвердил банкир, «и будь я вашим поверенным, ни за что не посоветовал бы вам вносить эти пункты, но раз настаиваете». именно так», – довольно кивнул Волконский. «Прошу вас сформировать общий пакет документов и прислать мне на четвертую почту». Парень оставил несколько контактов на случай, если все пойдет как-то или совсем-совсем не так. «Пригодилось вот, и, не могли бы вы продублировать полные пакеты по основным реквизитам моим и Светланы?» «Конечно», — подтвердил банкир. «Что-нибудь еще?» «Спасибо, Роман Евгеньевич», — от души поблагодарил Павел. «Вы сделали все, что смогли. Теперь дело за нами. Работы же начнем согласно плану с понедельника». «О!» — тут же оживился собеседник. «Тогда спешу вас обрадовать. На балансе клана нашлись подходящие производственные помещения в черте города». Тут голос уже партнера оборвался на миг. «Впрочем, сейчас вам немного не до этого, я правильно понимаю?» Павел усмехнулся прямо в лицо секретарю главы клана, который никак не мог понять, откуда именно Волконский взял телефон. «Абсолютно верно», — подтвердил он, ничуть не смущенный тем, что его застукали. «Остальные вопросы обсудим в понедельник. Доброго вам вечера». «Наконец отмер секретарь. Вас зовут?» — нашелся он и поспешил внутрь докладывать. Дядька от таких новостей пришел в натуральную ярость. «Как ты посмел?» — указал он пухлым коротким пальцем на племянника. «Посмел что?» — поднял брови тот. «Меня попросили сдать средства связи перед посадкой в глайдер. Однако никто не запрещал взять с собой ком. Полагаю, что если бы это ХМ не приветствовалось, то мне бы об этом сообщили». На такую отповедь глава не нашелся, что ответить, а потому промолчал. «Я готов объявить волю клана», — возвестил он. «Волконским Павлу Анатольевичу и Светлане Анатольевне переоформить соглашение на баланс клана. Отныне этим делом будут заниматься наши управленцы. В награду за обеспечение финансирования указанные лица получают по 1% доли в будущем предприятии». Парень на такое решение просто заржал. Смеялся он долго и от души, и осуждающие взгляды членов совета ему в том ничуть не мешали. «Я сказал что-то смешное», — поинтересовался взявший себя в руки Игорь Георгиевич. «Нам со Светланой принадлежат 70% в равных долях, а вы предлагаете нам». Тут молодой человек не выдержал и рассмеялся вновь, и чтобы успокоиться, ему понадобилось не меньше минуты. Кстати, члены совета жадность главы оценили, каждый по-своему, но равнодушным не остался никто. Тот факт, что детишки не только смогли составить проект на 50 миллионов, да еще и оставить себе блокирующий пакет, тоже не остался незамеченным. «Хотя вы правы», — вынужден был признать он. «Это действительно не смешно. Я отказываюсь». Света молча кивнула головой, поддерживая брата. «Вы заключили сделку от имени клана», — взревел глава, вновь ударив кулаками по столу. В этот раз обошлось без спонтанных выплесков силы. Все-таки подобная несдержанность сильно бьет по репутации, и кое-кто вполне мог решить на следующем голосовании совета, что пора менять его председателя. «Нет», — спокойно возразил молодой человек, — «сделка заключена от моего собственного имени и от имени Светланы». И вновь все тоже удивление на лицах. «Ну кто, скажите на милость, будет заключать сделку именно с детьми, а не с кланом?» «Договор и переписать недолго», — буркнул Игорь Григорьевич. Павел покачал головой и, уже не скрываясь, вынул из кармана ком. Несколько секунд ему понадобилось, чтобы найти нужный документ. Вот его он и переслал главе. «Не получится», — пожал плечами он. «Прошу ознакомиться с файлом. Внесение правок в договор, а также замена согласующих лиц, невозможны. Неустойка, 10-кратная сумма проектного финансирования. У вас есть свободные 500 миллионов рублей?» На конференц-зал упала тишина. Каждый осмысливал воистину огромную сумму, сравнимую с годовым доходом всего клана. «Тогда мы не будем менять условия», — еще раз испытал на прочность столешницу Игорь Георгиевич. «Мы просто разорвем контракт». Вот тут уже даже часть членов совета покосилась на председателя с явным неодобрением. «Вы собираетесь без веских причин разорвать контракт с Соколовыми на 50 миллионов рублей, под которые уже выделено проектное финансирование и даже найдены необходимые производственные площадки?» — искренне удивился клановец. «Волконские давно не воевали?» Председатель не подумал, раньше всех успел сказать свое слово главный воевода клана. «Тогда мы опротестуем сделку через императорскую коллегию», — нашелся глава. Павел на такое заявление только брови вскинул. Игорь Георгиевич не подумал. Тут уж всерьез забеспокоился брат главы. Волконский, подавив удивление, вежливо кивнул отцу. «Такое обращение в коллегию может значить только одно: глава не контролирует клан. А это позор и такие репутационные потери, что вариант с войной уже не кажется столь недальновидным. Ты», — взревел совершенно утративший контроль мужчина, — «ты отлучен от этажей, вон отсюда». Павел удивился, но просто кивнул. «Тогда я тоже». Вперед шагнула Света. К счастью, парень успел поймать сестру за руку и отдернуть назад. «Заседание закрыто», — вскочил со своего места главный военный начальник. «То, что уже сказано и сделано, не отменить. Все это понимали, но можно было попытаться спасти то, что еще можно спасти. Например, лояльность уже сейчас аналитика высочайшего класса. Игорь Георгиевич и сам уже понял, что именно натворил, и прекрасно осознал, что ему эта потеря контроля здорово аукнется, а потому процедил сквозь стиснутые зубы: «Заседание закрыто. Вниз», — усмехнулся Олег Юрьевич Павлу. Тот ответил широкой улыбкой. Ну, а куда ему еще с тревожным чемоданчиком в руках податься? На этажах клана он теперь персона крайне нежелательная. Да и не остановится кабинка ныне ни на одном этаже, кроме первого. А вас уволили, инструктор, вернул любезность парень. Ну а то ж, ничуть не расстроенно отмахнулся тот, нажимая кнопку первого этажа. Кого мне теперь натаскивать-то? Вот и попросили. Сухари-то взял с собой, а как же, заверил Волконский. Полный набор выживания. Сухари, ватник, пивко для антуража и презервативы. А презервативы-то зачем? Ну как, жгут там наложить, реку переплыть так, чтобы спички не замочить, воды набрать опять же. Серьезно пожал плечами молодой человек. Да и вообще, кто его знает, как жизнь едь станет. Вдруг понадобится, а у меня, раз и есть. Мужчины негромко посмеялись, наблюдая за закрывающимися створками элеватора. Олег, протянул руку уже бывший наставник. Павел, ответил на рукопожатие молодой человек. Впрочем, бывший спец и та не гнушался Пашку шпынять, так что ничего особенно не изменилось. А вот расстроенным он не выглядел. И, кажется, Павел догадывался, почему именно. Как-то давно наставник сознался, что не рассчитывал и на месяц такой халявы. Он продержался на должности инструктора целых 5 лет, так что я давно готов с вещами на выход, объяснил он в сердцах пообещавшему его уволить подростку. С тех пор ничего не изменилось, разве что Волконский научился не угрожать, если не был способен исполнить свои обещания. Переночевать-то есть где? Поинтересовался Бойцов. А то, смотри, могу подсказать. Спасибо, покачал головой Волконский. Но есть друзья, а у друзей есть шпаги и хаты. Ты смотри, как заговорил, подивился инструктор, покачав головой, мол, самостоятельными все какими стали, но настаивать не стал, просто принял к сведению. А вы ты чем займешься? Поинтересовался парень под шорох распахнувшихся створок. Не знаю, беззаботно пожал плечами Олег. Отдохну немного, а там посмотрим. Ты обращайся, если понадобится помощь, Паша, может, чего и подскажу. Обязательно, заверил молодой человек. Больше бывший инструктор не сказал ничего. Коротко кивнув, он направился к выходу на улицу. Олег, окликнул его бывший господин. Ну, обернулся тот все так же нагло, как и в бытность на службе рода. Сколько ты зарабатывал в клане? Глава 26. Кидай кости. Гостеприимно развел руками Фил. А то и вообще оставайся. Предложение было вполне своевременным. В городе действительно оказалось не просто снять жилье, и дело даже не в деньгах, они были. Просто никто не спешил верить джентльмену на слово, все от чего-то требовали документы. А после 3 первых попыток договориться с хозяевами квартир Волконский понял, что на собственную фамилию ему не снять ничего. Никто не хотел связываться с клановцем. Обычные обитатели империи мудро придерживались старой как мир истины. Минуй нас пуще всех печали и барский гнев и барская любовь. А потому старались держаться подальше от тех, кто живет на этажах, а то мало ли чего, здоровяк же за 100 в месяц, что составляло ровно половину стоимости аренды 2-комнатной квартиры, предоставлял в распоряжении Волконского целую комнату, с кроватью и пыльным столом, и даже шкафом для одежды, а большего парню пока и не надо было, мне самому тяжеловато, просто признался он, почесав затылок, едва услышал, что Павел ищет жилье. А так всяко веселее будет. Отчего-то отлученный клановец в этом не сомневался. Особенно с учетом его дальнейших грандиозных планов. От меня могут быть проблемы, честно предупредил он своего нового соседа. Все равно пора было рассказать ребятам кое-что о своем происхождении. Правду, например. Это было бы честно в свете закручивающихся проблем. Ты в розыске? Только и спросил Фил. Гарантировать, что ситуация не изменится совсем скоро, он не мог. Мало ли, в его ситуации вообще загадывать далеко наперед не стоит. Пока нет, самокритично и максимально честно на тот момент выдал парень. Ну и не парься тогда, беспечно махнул рукой бригадир. А если был бы в розыске, на всякий случай поинтересовался тогда молодой человек. Главное, чтобы не за убийство прошлого соседа. Беспечно махнул рукой Фил. Вызовем кроля, тебе с переездом помощь нужна? Да у меня все с собой, заверил Волконский, демонстрируя тревожный чемоданчик. Здоровяк, оценив богатырские размеры спортивной сумки, только рассмеялся. Ну ты даешь, налегке уходил. Личного имущества у Павла и впрямь осталось немного. Костюм – 1 штука, тот самый, в котором его забрали из классов, а надо 3, минимум. И каждый должен соответствовать общепринятому в элитной школе соотношении цены-качества. То есть, 6 тысяч придется потратить только на то, чтобы прилично выглядеть на учебе. Пока можно обойтись и одним. Тем более, его всегда можно прикрыть иллюзией. Однако к концу недели необходимо было решить, как минимум, со вторым. Денег же оставалось. Смотря с какой точки зрения посмотреть. Личных сбережений, 2000, десятка, поднятая с тотализатора и столько же вручила ему сестренка, отдавшая свой выигрыш с формулировкой «тебе нужнее». Отдельной строкой, кредитка еще на пятнашку. Но это на крайний случай. Тому же Филу этих денег хватило бы года на 4. И это без учета карточки. 500 рублей, вполне приличная зарплата. Эх, вздохнул парень. Его который раз за день посетила мысль не рвать пятую точку на зарубежный флаг, а просто жить. На несколько лет хватит, а там что-то придумать можно. Да только вот нюанс, это значило сдаться. Без хорошего образования ему не светило приличного положения в обществе. Да и репутация нарабатывается в классах. Со школьной скамьи будущие управленцы, главы и спецы выстраивают связи, которыми можно будет воспользоваться в будущем. Именно поэтому Павел не переходил определенных рамок, после которых с ним перестали бы взаимодействовать вообще. Напротив, отбивая одну за другой атаки недоброжелателей, он давал понять остальным, что с ним можно иметь дело. Та же Алена Архипова, что учится на пару кругов младше, вполне может стать серьезным человеком в плане, и с ней можно будет решать вопросы. Однако стоит лишь запустить себя, и в жизни многие дороги будут закрыты навсегда. А его инструктор всегда заставлял вставать после очередного поражения и пробовать заново, пока не получится. Тем более, на нем ответственность. И он не имел права подвести близких людей. Это значит, что придется стать сильным. Вот прямо сейчас и начнем. Бодро сообщил сам себе Павел, оглядывая пыльную комнатушку. С этими словами он перевел не дрогнувшей рукой 5000 на счет классов. Конечно, совсем без образования Волконские его не оставит, иначе ж какой позор выйдет, член семьи и без диплома, но за все дополнительное платить точно не будут, а оно надо, чего начнем-то, пропыхтел уже что-то грызущий Фил, появляясь за спиной своего нового соседа. Павел ответил, глаза здоровяка тут же налились ужасом от такой перспективы, он аж отступил на пару шагов назад, с неким недоверием поглядывая на Волконского. Ты че, серьезно, поинтересовался он, все еще не в силах поверить в услышанное. «Угу», – кивнул в ответ тот, задумчиво осматривая стены. По счастью, клаустрофобией клановец не страдал. «Не, ну я», – аккуратно попятился назад Фил, бросая на нового соседа столь осторожные взгляды, будто увидел перед собой сумасшедшего. «Так я о помощи и не прошу», – спокойно пожал плечами Павел, уже прикидывая свои дальнейшие шаги. «Угу», – поддакнул здоровяк, покидая комнату. «Тем более...» И повод имелся. Стационарный ком издал переливчатый сигнал входящего вызова. Под благовидным предлогом хозяин квартиры просто сбежал. Однако дверь прикрыл неплотно, а потому Волконский прекрасно слышал полный пережитого ужаса страх. Кроль. Да, норм добрались. Чего там? Нет. Что? А, ладно. Слушай, тут Пашка чудить начал. Знаешь, чего затеял лага? Сейчас если бы. Генеральную уборку. Ну, может быть, не совсем и генеральную. А к сумеркам Павел с предварительной уборкой закончил. Крайне медитативное занятие оказалось. Самое то, чтобы подуспокоить расшатанные нервишки после столь богатого на события дня. Он даже успел пожарить картошечки с лучком и овощами, был в его жизни и такой курс. Под покупные котлетки, самое то вышло. Особенно под пару бутылочек, что он под простову за новоселье, по совету Фила, подготовил. В общем, парни, слегка офигев от непривычной чистоты в квартире, после беленькой, но под закусочку в себя пришли кое-как. Сам же парень только первый тост вместе со всеми поднял, а после носок переключился. «А чего так?» – поинтересовался Юра Керенский. «Завтра рано вставать», – признал Волконский. «Кстати, кроль, не подкинешь, а насколько рано?» – поинтересовался тот с подозрением. Услышав ответ, он только крякнул, но тут же уточнил. «Сильно надо?» «Очень», – заверил Павел. С сожалением глянув на очередную рюмку, кроль решительно отодвинул ее в сторону, тут же реквизировав часть сока. «Тогда я сейчас на часок-другой завалюсь», – скорее проинформировал Фила, чем спросил разрешения у владельца квартиры кроль. «Все равно сегодня подкалымить думал, так что утром заберу, я компенсирую», – с благодарностью кивнул парень. «А, забей», – махнул рукой единственный водила в компании. «Я прошлый бак только-только откатал, неожиданно, но приятно», – решил про себя Павел, и себе же пообещал, что способ за помощь отплатить обязательно найдет. В клане учили разному, но вот что понял парень уже самостоятельно. Благодарность лишней не бывает никогда. Красавец, оценил кроль, похлопав красными глазами и в ладоши. Павел театрально раскланялся, позволяя оценить себя с ног до головы. Мош и впрямь под трешку стоит, словно бы в шутку оценил водитель. Волконский серьезно кивнул. Ему ожидаемо не поверили. «Куда едем-то?» – поинтересовался он на насущном. Вот тут молодой человек слегка растерялся. Вчера он так и не понял. Леночка, едва он спросил, как поспасть на общий глайдер, прислала сообщение с третьего стартового в центре. Кажется, это было не совсем точное указание, но уточнить парень уже не смог. Поздно увидел сообщение, и она уже покинула сеть. Выход оказался прост. Показать сообщение кролю. Тот отмахнулся только. «Знаю, мол». К тому моменту появился и отчаянно зевающий Фил. «А, понимающе протянул владелец авто. Опять сварным идешь?» Профессия у здоровяка была. Он был отличным сварщиком. А вот с работой что-то не очень складывалось. Официально. Впрочем, как и у многих, никто не хотел переплачивать за социальное сопровождение и налоги. Но вот шабашки ему подкидывали регулярно. И он старался браться за любую возможность подзаработать. «Пашку подкинем, забросишь меня на промку?» Поинтересовался он, с трудом подавив очередной могучий зевок. «Да без проблем», – беззаботно отмахнулся кроль. «Только через центр поедем». «Нафига?» – даже чуть приободрился от неожиданности Фил. «Так Пашке на паром надо». Волконский в беседу не особо вмешивался, лишь запоминал не слишком пока понятные топонимы. «Нафига?» – еще раз уточнил его сосед. «Учиться еду». Продемонстрировал клановец кожаную сумку, стоимостью в пяток машин вроде той, что должна была доставить его к глайдеру. Больше вопросов не возникло. Будь бы здесь бешеная, она бы обязательно поинтересовалась, откуда у молодого человека деньги на подобные игрушки. Однако никто из парней в таких вещах не разбирался. Оно и к лучшему. Впрочем, через 30 минут обоих спутников Павла ждал новый шок. «Фигасе», прокомментировал кроль, подъезжая к стоянке третьего транспортного стола, который народная молва от чего-то прозвала паромом. «Угу», чуть напряженно подтвердил Волконский, оглядывая ряды баснословно дорогих авто. «А мне с ними еще учиться, прикинь». Парни переглянулись. «А где ты учишься?» — поинтересовался Фил негромко. «В классах, дружище, в классах», — вздохнул клановец. Он не очень представлял, куда именно ему теперь идти. Все-таки обычно его до учебного заведения доставлял клановый глайдер. Тут же творилось самое настоящее столпотворение, и он совершенно не представлял, к кому обратиться, чтобы посоветоваться. «Тех самых классах», — уточнил здоровяк, с подозрением поглядывая на соседа. «Угу», — с тоской протянул тот, примерно представляя, какая его ждет встреча. «Эй-эй», — протянул возмущенно водитель, имея не слишком широкое представление об учебных заведениях империи. «Чеза, потом объясню», — пообещал Фил хмуро. «А ты че такой нерадостный? Сейчас меня будут бить», — вздохнул Павел. «Возможно, даже ногами, а еще руками, магией и вообще всем, что попадется под руку». Новость об отлучении уже распространилась, и теперь начинались веселые игры. И больше всего стоило опасаться плебеев, как иные клановцы окрестили не слишком родовитых одноклассников. Хотя Волконский ни разу не был замечен в гонениях на них. Ну и старые счеты могут припомнить очень многие. И далеко не каждый вспомнит, что отлучение и изгнание – это очень разные вещи. «А ты чего?» – уточнил наконец-то уловивший нить беседы кроль. «А я буду бить в ответ», – заверил клановец. «Вот это по-нашему», – кивнул Фил. «Ты там мажорам этим покажи, кто чего стоит». Именно этим он и собирался заняться. Но для начала молодому человеку очень интересно было выяснить один вопрос: ждет ли его еще в доме Кошкиных сама Кошкина. И речь тут шла вовсе не о постели. В конце концов, они действительно скорее дружили телами, чем строили отношения, пусть и к обоюдному удовольствию. Так что потеря любовницы Лены будет хоть событием и неприятным, но не смертельным. Теперь же осталось только понять, остался у него союзник Лена или нет. «Так ты у нас богач, а?» — поинтересовался тут же водитель, за что тут же и огреб подзатыльник от здоровяка. Кроль потер ладонью место прилета, поморщившись. «Ну че ты, а?» — протянул он негромко. «Богач и богач, драться-то чего сразу?» Дослушивать Павел не стал, он только головой покачал, да и покинул машину. Его ждал глайдер. «Эй, не пихайся!» Громкий оклик заставил Волконского обернуться и внимательно всмотреться в лицо высокого нескладного парня. «Я тебя знаю», — тут же сообщил Дылда, пригладив непослушные рыжие волосы, с такой интонацией, словно не очень представлял, радоваться ли ему подобному факту или не стоит. С одной стороны, один из элитки теперь в зоне прямого доступа, так что есть шанс отыграться за все классовые обиды. Вот только поражение в правах вовсе не отнимало у молодого человека его навыков и знаний, и рыжей памятью плохой не страдал. Прекрасно помнил, на ком именно поднял пару соток в финале городского турнира по рукопашному бою. «Что не так?» – ровно бросил в ответ Павел. Во взгляде его сейчас было столько равнодушия, что высоченному противнику и в голову не пришло, что его жизнь чего-то стоит в глазах Волконского. «Да я так», – приподнял руки в примиряющем жесте Рыжик, отступив назад на несколько шагов. Он оказался настолько любезен, что даже уступил нескольким одноклассникам место в очереди, лишь бы оказаться подальше от опасного соседства. «Ненадолго», — оценил фанатичный огонь какой-то животной ненависти в глазах Дылды Волконский. «Это одному страшно приступить к плану, я мстю, и мстя моя страшна, а вот будет их человек 10. Это будет интересно», — выдохнул парень, чутко прислушиваясь к шепоткам вокруг. «Мне Макс Борзый место уступил», — выдохнул прямо за ним негромко совсем еще юный парнишка. «Обалдеть, кто-то слева уже узнал Волконского». Пара девиц, например, вполне заинтересованно шарили глазами по завернутой в дорогую шерсть делового костюма фигуре. Особенно своего интереса они и не скрывали. Очередь двигалась не слишком быстро. Все-таки рассадить в глайдере несколько десятков голов молодняка – та еще задача. Особенно, если у его представителей понтов выше крыши и ни один из стада не сделает ничего, чтобы процесс посадки прошел быстрее. Внутри транспорт был серым и скучным. Да и с удобствами было так себе. В пассажирском салоне были установлены пара рядов кресел по два посадочных места в каждом. На первый взгляд сиденья выглядели даже менее удобными, чем в старушке кроля. А это показатель. Быстро окинув взглядом пространство, Павел увидел, кого хотел, и место рядом с его целью было свободно. Именно на него он и плюхнулся. «Привет», — просто произнес негромко он, не слишком представляя, что именно можно еще сказать. «Доигрался?» – негромко поинтересовалась Кошкина, спустя пару секунд тишины. На Павла он принципиально не смотрела, а за гулом движителей аж позапрошлого поколения диалога со стороны не было слышно. Могло показаться, что молодые люди и не знакомы вовсе. «Доигрался?» – признал парень, вздохнув. Волконский неплохо владел эмоциональным контролем, но сейчас его настроение приближалось к нулевой отметке. Он негромко вздохнул и принялся сражаться хоть и с довольно примитивной, но пока незнакомой ему застежкой. «Внахлёст застегни», — порекомендовала Лена равнодушно, понаблюдав за его мучениями. «Благодарю», — тут же отозвался молодой человек, справившийся с непростой удумкой при помощи совета девушки. Больше они не произнесли ни слова до самого взлета, даже не смотрели друг на друга. Кошкина отвернулась к иллюминатору, рассматривая сервисную машину, а Павел откинулся на спинку кресла и прикрыл глаза, сосредоточившись на своих ощущениях. Лишь когда натужно взревели движители, Лена оторвалась от созерцания не слишком-то разнообразного пейзажа за бортом и уставилась в спинку стоящего перед ней кресла. «Что, даже не спросишь?» Волконский с трудом расслышал голос соседки за звуком работающих в режиме форсажа механизмов. На самой грани спокойного и равнодушного голоса можно было услышать малую толику ехидства. Впрочем, молодой человек вполне допускал, что просто ошибся. Парень не стал оборачиваться, равно как и постарался, чтобы его лицо не выдавало никаких эмоций. Просто ради того, чтобы его аура прокаженного не распространилась еще и на девушку. «Я все прекрасно понимаю», — тем же тоном ответил он. «Действительно, безопасность превыше всего. Лене и так с Архиповым проблем хватает, чтобы подставляться еще больше. Впрочем, эту проблему Павел намеревался решить в любом случае. Просто потому что обещал. Я рада», — негромко констатировала Кошкина. Негромкой трелью ожил ком. Волконский достал аппарат и открыл сообщение. «Лена Кошка, 0743, дурак». Не прошло и двух секунд, как пришло еще одно. «Лена Кошка, 0743, тебе я рада буду в любом случае». И следом за ним еще. «Лена Кошка, 0744, хочешь, чтобы об этом узнали все остальные прямо сейчас?» Серьезное предложение. Фактически Кошкина предложила ему перевести их отношения в куда более широком смысле, чем просто секс, на официальный уровень. Одно его слово, и пассажиры глайдера узнают об этом до конца полета. К обеду новость распространится по всем классам. «Дурак», — сквозь зубы еле слышно выдохнул Павел и с силой протер глаза руками. На соседку он даже не обернулся. Они в классах не общались и до того. Слишком большая была разница в положении. И куда больше подобное положение вещей волновало именно Лену. Девушке очень не хотелось, чтобы ее персону включили в список целей игр, что постоянно происходили вокруг Волконского. В конце концов, парня лично достать было куда сложнее, чем дорогих ему людей. Снова раздался сигнал комма. «Лена Кошка, 0748, и чего ты замер?» Влад слегка довернул голову в сторону Лены и едва заметно улыбнулся. «Ничего», – прошептал он одними губами. Грустить парню что-то расхотелось. Напротив, откуда-то из глубин души вновь поднялась знакомая волна злости, вылившаяся в жесткую усмешку на лице клановца. «Ждут», – едва слышно шепнула Кошка, едва глайдер приземлился на стартовом столе. Губ она практически не разжимала, так что услышал предупреждение только Волконский. Впрочем, народ в салоне подобрался уже опытный. Многие и без всяких подсказок заметили несколько разбившихся по группкам компаний, явно поджидавшую пассажиров транспорта. «Весной запахло», — оценил кто-то. Павел обернулся, приподняв вопросительно брови. «Вроде как еще до снегов-то ой как далеко, а уж до их таяния. Обострение у кого-то началось», — объяснил тот самый рыжий дылда. «Чего, не рад своим?» Никакого обвинения в вопросе не прозвучало, а вот напряжение, сколько угодно, какие они мне, нахер, свои, сквозь зубы бросил Павел, но тоже без всякой злости. Сейчас меж пассажирами глайдера как-то разом забылись все споры перед лицом общей угрозы, а Павел как-то невольно подумал, что не раз видел подобные развлечения в исполнении одноклассников из тех, кто составлял костяк на обедах в главном зале, только предпочитал не обращать внимания. Меж тем, судя по привычной реакции пассажиров, подобные инциденты были если не регулярными, то довольно частыми. «Сочувствую, Кошка», — раздался женский голос из-за спины. Синеволосая деваха сочувственно глядела на Лену. Та, с отсутствующим лицом, пожала плечами, наблюдая через смотровой экран за компанией Архипова. «Давай вместе попробуем прорваться», — предложила к удивлению Волконского ярковолосая. Не сегодня, словно бы ни к кому не обращаясь, но все же отвечая на вопрос, заметил Павел. «А что, мля, разгонишь их всех, изгой», усмехнулся напряженно рыжий. Впрочем, особой агрессии в его голосе не было. Сейчас он куда больше был озабочен теми, кто поджидал его снаружи. «Часто так?» – поинтересовался клановец, не пожелавший разъяснять разницу между терминами «изгнание» и «отлучение». «Да пару раз в месяц», — зло бросила синеволосая. «Развлекаются, ублюдки». Парень кивнул, пока никак не комментируя ответы. «Сколько времени до выхода?» — поинтересовался он. «Нижняя палуба практически выгрузилась», — ответил Каланча, глянув на обзорник. «Пара минут максимум. Соображать быстро — главная черта клановца. Этот навык воспитывается с самого детства и в последующие годы шлифуется и получает огранку. Женщины и дети до 14 лет». В центр, неожиданно скомандовал не хуже главного воеводы Волконских Павел, крепкие стороны по бокам и в клин, его слышали, но не послушали, пытались уже, ухмыльнулся рыжий, раздергивают строй, падлы, легче по одному, не сегодня, ухмыльнулся парень, краем глаза замечая, как красный сигнал сменился зеленым, а аппарель медленно поползла вниз, ну же, множество глаз уставились на Каланчу, тот задумался на миг, а после рукой махнул, делай. Дисциплину и слаженность в классах вбивали серьезно. Во всяком случае, даже давки особой не возникло. «Ну, а ты куда встанешь?» – ухмыльнулся он, глядя на Павла. «А никуда», – спокойно ответил тот. «Попробую один прорваться». Рыжий думал секунд 40, после чего коротко представился. «Влад, Павел», – хмыкнул парень в ответ. И да, он вовсе не собирался демонстрировать геройство ради своих попутчиков. Молодой человек прекрасно знал, ради кого именно собралось большинство крутышей на этом участке стартового стола, но раз уж так получилось, то почему бы и не поработать чуток на репутацию. Прорвутся без особых потерь, глядишь, и вспомнит кто. Это было странно. Нижняя палуба глайдера разгрузилась штатно. Три десятка слушателей покинули транспорт и устремились к учебным корпусам. Кто-то получил пару довольно болезненных тычков, а кого-то сбил с ног подчиненный воле одаренного порыв ветра. Однако, в целом, все достигли главных врат, а вот пассажиры второй палубы покидать нутро глайдера не спешили. «Этот ублюдок точно здесь?» – в нетерпении переспросил Архипов. «Уверен», – тут же ответил ему шустряк из рода Мышкиных. «Его видели на пароме. Так что будет, никуда не денется. Андрей старался держаться спокойно, но сердце юноши пело. Ему не терпелось повидаться с ублюдком Волконским, чтобы побеседовать за всякое разное. В этот раз наследник Архиповых подошел к вопросу умнее, посоветовался с родичами. Те, неожиданно, идею Вендетты поддержали. Никто не начнет войну из-за отлученного из-за небольшой ссоры в классах. Тем более, это был прекрасный способ напомнить строптивому отпрыску, к чему может привести ссора с собственным кланом. Андрей, правда, о таких вещах пока предпочитал не задумываться. Умершая в прошлых эпохах поговорка «от сумы и тюрьмы не зарекайся» ему была незнакома. Впрочем, таким умным оказался не один он. Еще несколько компаний словно бы случайно прогуливались неподалеку от зоны посадки муниципального глайдера. Впрочем, никто права Архиповых на месте не оспаривал. Даже троица Светлаковых, пострадавших во время охоты при группе поддержки в пяток одаренных, понятливо отвалили в сторону, заняв места для зрителей. Да, сегодня им до Павла не добраться, но получить моральное удовлетворение им не запретит никто. «Идет», — коротко сообщил Шмидт, член одного из подчиненных Архиповым кланов, первым заметив Волконского. Павел шел по тропу один, как и подобает клановцу, с гордо поднятой головой. Если бы его голос не заглушали бы работающие на холостом ходу движители, то комитет по встрече наверняка бы разобрал и слова. «Эй вы, придворная толпа», — радостно голосил парень разухабистую песню из своих слов. Он не знал почему, но энергичные строки буквально разгоняли тоску и легкую неуверенность, наполняя сердце каким-то нездоровым пофигизмом. «Я вас не вижу, я вас не слышу», — продолжил орать Волконский. «Я отрешаян». Архипов тонким слухом не обладал, да и по губам читать не умел. И вообще, его не очень интересовали последние, как он надеялся, слова смертника. Андрей сделал первый шаг вперед в тот миг, когда подошва правого ботинка ублюдка коснулась стола, и не было ему дела до строя челяди, организованно спускавшейся по аппарели. Их не тронули. Совсем. Просто потому, что всем было интересно, что именно сейчас произойдет с бывшим уже топом классов. А вот Павел наслаждался упоительным ощущением, что дарила развеселая злость в его груди. Краем глаза он заметил сестренку, спешащую от родового глайдера ко вратам, но только головой помотал в ответ на обеспокоенный взгляд. «Сейчас ей вмешиваться совсем нельзя, но я могу помочь», — кричал ее взгляд. «Пройди мимо», — едва заметно кивнул головой Волконский. Впрочем, девушку заметили. Большая часть зрителей склонили головы в приветствии вполне искренне. А вот Архипов кивнул весьма издевательски, мол, вот и попался твой братец, и что ты будешь делать? Света вспыхнула огнем, натурально. Во все стороны от нее пронеслась ударная волна. Впрочем, она никому вредить не хотела, так что никого даже с ног не сбила. Хотя скорость плетения и его мощь оценили все, у кого есть глаза, уши и хотя бы чуть-чуть мозгов для обработки данных. Волконский еще раз покачал головой. Сестра поняла правильно. Она легко взяла стихию под контроль и направилась к учебным корпусам. По пути она умудрилась даже не обернуться. 8 человек, сам Архипов, 2 ближника и 5 в поддержке. «Нормально так», — оценил Павел. «Ну, привет», — растянул губы в ухмылке Андрей. Остальные его веселости как-то не разделяли, вполне впечатленные мощью Светланы Волконской. Все, у кого были мозги, понимали, что будь они трижды правы по негласным правилам, но у них появился враг, серьезный, сильный, и, судя по блеску ненависти в глазах, на память не жалующийся. Архипову, впрочем, было все равно, он на столь высоких материях не задумывался. «Я приветствую», начал было клановец, но тут же замолк, сосредотачиваясь, задумался на секунду, а после выдался счастливой рожей. «А, впрочем, иди нахрен, Андрюша, и прилипал своих забери с собой, а то заблудишься еще, вместе-то оно еще и не скучно будет». Архипов на мгновение притормозил в попытке осознать кто, кому, что и в каких выражениях сейчас сказал, а как понял, то сказал одно единственное слово: «Бей». Первой ударила поддержка. Трое огневиков швырнули в клановца по нехилому такому кулаку. Однако Павел легко ушел от летящих навстречу снарядов. Да что за, ударная группа была явно в шоке. Так легко, фактически без единого лишнего движения, уклониться от их ударов было просто невозможно. Впрочем, Волконский и не уклонялся. Он сосредоточил все силы на том, чтобы шагать прямо и многомерной иллюзии. Каждый из одаренных бил в свою цель, и никто не заметил подмены реальности. «Кто? Я?» – изумился Архипов, наконец-то разобрав, Что именно бормочет его противник себе под нос? «Дырка от буя», — продолжил Павел, борясь со сдавливающей виски болью. Парень сбросил иллюзию в тот миг, как подобрался на расстояние физического удара. На такой дистанции от нее пользы не было никакой. Они ударили разом. Причем Архипов провел красивую серию в голову первым и улетел в сторону. В тот же миг один из клевретов засадил восстанавливающему равновесие Павлу носком ботинка в бочину. Противник попытался было развить успех, но Павел оказался проворнее. Одним мягким текучим движением он сблизился с Санькой Пименовым, игравшим роль охранника лакея при несмышленом детитке. Родичи приставили к непутевому сынку, дабы проследил хоть как-то, перехватывая ударную конечность и подбивая опорную. Этот маневр стоил всего одного пропущенного водного копья. Амулет спас от проникающего воздействия, но кинетическая энергия конструкта все равно снесла отверженного с ног. «Не лежать», — мелькнула мысль, буквально вбитая инструктором. Парень тут же перекатился в сторону, а два ударивших мимо кулака подтвердили правильность его решения. Лишь брызнувшая в местах разрывов конструктов земля больно хлестнула по лицу. «Встать!» — скомандовал сам себе парень отчего-то тоном бойцова. Не успел клановец поймать равновесие, как один из огневиков бросился ему в ночи, стараясь перевести бой в партер. Коленом в лицо Павел оборвал атаку, но и сам отхватил удар в лицо с подписью от Андрюши. Мгновенная заминка обернулась еще двумя попаданиями кулаков и одной иглой. С последней амулет уже не справился. Хлынула кровь из перебитого бедра. В глазах потемнело от боли. Однако разгоряченный Архипов остановиться на том не пожелал. Оседлав уже фактически бесчувственное тело, он наносил удары кулаками разбитому лицу Волконского, пока бойцы службы охраны не сбили его с тела. Всего этого Павел уже не видел. Глава 27. Эпилог. Тишина. Павел узнал ее сразу же. В какой-то момент жизни она даже стала ему почти родной. Такая бывает только при развернутом медицинском куполе диагности. «Медсекция», — тут же определил Волконский. «Я всех высмеивать вокруг имею право». Скорее пробормотал, чем пропел он, покрепче привязывая себя к реальности. Кажется, повреждения ныне были не самыми легкими. Удивительно, что спина не затекла, подивился парень. Обычно даже нескольких часов в клановой лекарне хватало, чтобы спина буквально задубела. «Так», пришла неожиданная мысль в голову клановца. Он прямо-таки задницей и всем, что выше, почуял, что под ним не кушетка в вотчине Германа Адольфовича. Пришлось открыть глаза. Рядом бесшумно прошла медсестра. На соседнюю койку укладывали дергающееся тело с открытым переломом на ноге. И все это в полной тишине. Купол работал на славу. «Так», еще раз пробормотал Волконский. Парень явно находился на излечении не первый день. О том говорил небольшой прозрачный пакет с фруктами и орехами разных сортов на прикроватной тумбочке. «Сестренка», — с теплотой подумал парень, глянув на бирку, приклеенную к пакету. Однако взгляд его тут же уперся в записку, наскоро набросанную на вырванном из блокнота листке. «Выздоравливай», — было написано на ней, а внизу небольшое сердечко. Почерк явно не светен. На душе стало еще чуть легче. «Значит, не менее 2 дней», — оценил парень срок своего пребывания в медсекции классов. Ведь именно с такого срока дозволялись передачки с воли. В памяти всплыл издевательский кивок сестренки, перед тем, как Архипов превратил его самого в отбивную. Теплота в груди стала обжигающей. На губах вновь расцвела немного сумасшедшая улыбка, а тело потребовало тут же встать с кушетки и начать что-то делать. «Терпимо. Ты не виноват. За подобное зрелище я готова была отдать многое. И нынешняя цена мне совсем не кажется чрезмерной». Вспомнился тихий голос Кошкиной. Глаза молодого человека вспыхнули нехорошим огнем. Метафорически. Не дано ему было бить врагов пламенем. Зато у него было кое-что другое. И клановец собирался своим умением воспользоваться. Прямо сейчас. Покинуть палату, относящуюся к режимной зоне, оказалось очень просто. Даже с гостинцами от Лены и Светы в руках, чуть сложнее было привыкнуть вышагивать по коридорам классов в твердой уверенности, что на тебе дорогой костюм, а вовсе не больничная пижама. Однако все прошло как можно лучше. Видел новый глайдер Архипова, услышал он обрывок разговора, проходящий мимо него парочки младшеклассников. «Вот вырасту, у меня такой же будет», — чуть ревниво выдал Пухлиш, судя по чертам лица, из клана Березовых. А Волконский обрел цель. Сторонний наблюдатель удивился бы, как резко изменилось лицо молодого человека. В смысле, оно стало другим, более взрослым, чуть усталым. Молодой человек даже позволил своему образу легкую щетину. Костюмчик тоже сменился на куда более строгий, но в то же время функциональный и дешевый на общем фоне золотой молодежи классов. Мозг работал холодно и четко, любые сомнения отошли на второй план. Молодой человек превратился в чистое действие, все оценки и прочее оставил на потом, подойдет. Только и успела мелькнуть мысль в его голове, а рука сама с собой схватила бланк с каким-то очередным опросом типа повышения качества блюд местной кухни. Ноги же сами принесли Павла к комнате охраны первого этажа. «Вы к кому?» – мгновенно отреагировал один из бойцов, едва Волконский распахнул дверь и сделал шаг внутрь. Молодой человек показал пустую ладонь. Не зря же он в свое время учил наизусть внешний вид удостоверявших документов ведомств империи. Троица вскочила мгновенно. «Господин майор!» Тихо, ровно потребовал Павел. «Вот мои полномочия». С этими словами он положил опросный лист на середину небольшого столика. Он был очень похож на официальный бланк директората классов. Да и подпись внизу явно напоминала директорскую. Остальное воображение бойцов, мозг – удивительный орган, дорисовало самостоятельно. «Потом изучите». Строго оборвал Павел попытку протянуть руку к листу. «Старший смены, старший охранник Лавров». Тут же вытянулся в струнку тот самый любопытный дядечка, что постарался изучить документ. Немедленно стереть последние 15 минут записи с камер в секторе А, 1, 4 и 8, секторе П. Скосив взгляд на монитор, куда выводились камеры, молодой человек старательно затирал свой путь. Теперь отключить сектор ПС Север от видеонаблюдения и за мной. Волконский уже хотел было покинуть помещение, но тут заметил моток изоленты на одной из полок. Ни секунды не сомневаясь, он прихватил его с собой. Ведь если дело нельзя решить старой доброй синей изолентой, то оно, действительно дрянь. «За мной!» – скомандовал парень. До конца сдвоенного урока оставался еще час, так что народу в коридоре было немного. И, естественно, никто не посмел остановить представительного мужчину, за которым почтительно семенили трое охранников. «Эта дверь, на вас!» Ткнул он пальцем в первый где попавшийся служебный выход. «Полтора часа сюда не должен зайти никто. Головой отвечайте. После можете считать себя свободными». Троица лихо отрапортовала, что грудью готовы лечь, лишь бы выполнить приказ. «Хвалю». Равнодушно кивнул Павел, но тут же вспомнил кое о чем. «Ты, дай нож». Один из охранников протянул мультитул. Больше молодой человек не сказал ничего. Он спокойно вышел на территорию пустого ныне стартового стола и без труда в особой зоне нашел глайдер Архипова. «Ну-с, приступим», — скомандовал он сам себе, разматывая изоленту. Каждый в детстве занимался аппликацией, а, с учетом тренированной на иллюзиях памяти, парень без труда воспроизвел не такую уж сложную символику. Получилось чуть олиповато, но метров с 15 должно выглядеть вполне убедительно. На это молодой человек потратил час своей жизни. Перед уходом Павел накинул на авто иллюзию, в точности повторяющую контуры глайдера, за исключением его художеств, и с чистой совестью отошел к краю стартовой площадки, где и уселся прямо на землю под ближайшим деревцем. Ему нужен был зрительный контакт, чтобы образ не слетел раньше старта. «Вкусно?» – спокойный мужской голос заставил Волконского застыть с долькой засахаренного ананаса в зубах. «Угу!» – с неким сомнением ответил парень, не оборачиваясь. «Красиво получилось, креативно», — оценил мужчина, судя по звукам, присевший на корточки за спиной клановца. Молодой человек вздохнул, но обернуться так и не рискнул, чтобы не потерять зрительный контакт со своей целью. Занятия закончились и на стартовом столе стало людно. «Угу», — подтвердил Волконский еще раз, прожевывая ананас. Второй рукой он шарил в пакете с передачкой в надежде найти там. «Есть», — не глядя разорвав упаковку. Парень достал хлебную палочку и засунул ее себе в рот. Это успокаивало. «Можно мне тоже?» – поинтересовался незнакомец. «Угу!» – парень протянул руку с упаковкой назад, в тот же миг почувствовав, как из пачки некто достал несколько палочек. Тем временем Андрей наконец-то оторвался от своей компании и устроился в глайдере. Предполетная подготовка заняла несколько секунд, после чего спортивный аппарат на форсаже взмыл вверх. Хулиган, осуждающий, протянул голос за спиной. Прежде чем обернуться, Павел прикрыл слезящиеся от напряжения глаза и протер их кулаками. Однако взглянуть в лицо бесплотному духу ему все же пришлось. Тот оказался крепким седым мужчиной лет 60 в практичном черном костюме. Однако заинтересовало кановца вовсе не загорелое морщинистое лицо улыбающимися глазами, а развернутое удостоверение в руках незнакомца. Ровно такое же час назад он сам предъявлял охранников, а символика, украшающая обложку, ныне украшала дверцы глайдера Архипова. «Так, а почему тогда?» – спросил Павел, указывая в ту сторону, куда улетел транспорт его жертвы. «Дураков надо учить», – пожал плечами старик, чьи глаза вдруг заледенели. Он прекрасно понимал, какие будут неприятности у человека, рискнувшего нанести на гражданский глайдер опознавательные знаки имперской службы безопасности. Откусив кусочек палочки, гость негромко произнес ожидаемое и вполне очевидное. «Сип, пройдемте».